Выпуск второй. От Днестра до Москвы. Книга четвертая. Украина и Киев. Глава первая. Украина. На другой день поутру, в субботу, 10 июня 1654 года, мы подъехали к берегу великой реки Днестроса, Днестра, которая составляет крайний предел страны Молдавской и начало границы земли казаков. Мы переправились через реку на судах. Наш владыка-патриарх был одет в мантию и держал в правой руке крест, ибо по существующему в земле казаков и московской обычаю благословлять можно не иначе, как только с крестом. В левой руке он держал серебряный посох. Накануне этого дня, по принятому обычаю, наш владыка-патриарх известил письмом о своем прибытии. Высадившись на берег, мы подняли деревянный позолоченный крест, заказанный нами в Молдавии на высоком красном шесте. Его нес один из священников по принятому в земле казаков обычаю. Здесь только перед патриархом носят крест на шесте. Навстречу ему вышли тысячи народа в несметном множестве. Бог да благословит и умножит их. То были жители города по имени Рожков. Это очень большой город, построенный на берегу упомянутой реки. В нем есть крепость и деревянный замок с пушками. В числе встречавших были... Во-первых, 7 священников в филонях с крестами, ибо в городе 7 церквей. Затем диаконы со многими хоругвями и свечами. Потом сотник, то есть начальник крепости и города, сердар, войсковой начальник. Войско и певчие, которые как бы из одних уст пели стихиры приятным напевом. Все пали ниц пред патриархом и стояли на коленях до тех пор, пока не ввели его в церковь. В городе никого не оставалось, даже малых детей. Все выходили ему навстречу. Нас поместили в доме одного архонта, знатного человека. Накануне 4-го воскресенья по Пятидесятнице мы отстояли у них вечерню, также утреннюю поутру, а затем обедню, затянувшуюся до полудня. Тут-то впервые мы вступили в топи и борения, и настало для нас время пота и труда, ибо во всех казацких церквах до земли московитов вовсе нет стасидиев, сидений, даже для архиереев. Представь себе, читатель, они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, беспрестанно кладут земные поклоны, и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы. И всего удивительнее, что во всем этом принимают участие и маленькие дети. Усердие их в вере приводило нас в изумление. «О Боже! Боже! Как долго тянутся у них молитвы, пение и литургия!» Но ничего так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца в гармонии со старшими. Начиная с этого города и по всей земле русских, то есть казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту. Все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы. Кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами. Как мы приметили, в этой стране, то есть у казаков, есть бесчисленное множество вдов и сирот, ибо со времени появления гетмана Хмеля и до настоящей поры не прекращались страшные войны. В течение всего года, по вечерам, начиная с заката солнца, эти сироты ходят по всем домам просить милостыню, поя хором гимны Пресвятой Деве приятным, восхищающим душу напевом. Их громкое пение слышно на большом расстоянии. Окончив пение, они получают из того дома, где пели, милостыню деньгами, хлебом, кушаньем или иным подобным, годным для поддержания их существования, пока они не кончают учение. Вот причина, почему большинство из них грамотно. Число грамотных особенно увеличилось со времени появления хмеля. Дай Бог ему долго жить, который освободил эти страны и избавил эти миллионы бесчисленных православных от ига врагов веры, проклятых ляхов. А почему я называю их проклятыми? Потому что они выказали себя гнуснее и злее, чем лживые идолопоклонники, мучая своих христиан, думая этим уничтожить самое имя православных. Да увековечит Бог царство турок во веки веков, ибо они берут харач и не входят ни в какие счеты по делам веры, будет ли она христианская или нусерийская, еврейская или самарянская. Но эти проклятые не довольствовались харачем и десятиной из братьев Христа, которых они держали в рабстве, отдавали их во власть врагов Христа, жестоких евреев, как мы впоследствии об этом расскажем по достоверным данным. Они не только препятствовали им строить храмы и удаляли священников, знающих тайны веры, но даже совершали насилие над их благочестивыми и непорочными женами и дочерьми. Бог, видя их надменность, коварство и жестокость к их братьям-христианам, послал на них своего верного служителя и раба Хмеля, который отмстил им, нанес решительный удар их кичливой гордости и их несчастьем порадовал врагов их, подверг их унижению и презрению, как мы впоследствии расскажем обо всем их касающемся. Возвращаемся к рассказу. По их исчислению нам предстояло проехать от этого Рожкова, границы государства казаков, до Путивля, начало пределов московских, около 80 больших казацких миль. В этих странах длина дорог измеряется милями, а мили у них тянется на расстояние более 3 часов быстрой езды верхом или в экипаже со скоростью большей скорости гонца. Так мы всегда и ездили, по принятому у них обычаю. Польская или казацкая миля равняется 5 малым милям нашей страны. Эти 80 миль составляют протяжение земли казаков от юга к северу, как мы это впоследствии объясним.